коридор кончается тупиком с одной дверью, и на двери этой, выложенная из разноцветных ракушек, надпись всего в одно слово — «Львы». Ваня открывает дверь решительно, захлопывает ее за собой. Он в огромной подводной пещере. Куда ни глянь, скалы высятся на песке. У самой двери стоит, склонившись, большой камень. Склонившись в сторону двери, Ваня бросается на колени, подрывает песок под камнем, потом наваливается на него плечом, и камень повинуется, падает всей своей тяжестью на дверь. И как раз вовремя акула уже тут. Ваня видит ее сквозь прозрачные створки. Квак появляется возле акулы, пробует открыть дверь, но тщетно. А мальчик уже уходит, скрывается за скалами. Квак грозит ему кулаком вслед, делает знак лоцманам, уносится по коридору прочь огромными прыжками. Лоцманы и акула послушно летят за ним. Солдат мерным, ровным, походным своим шагом шагает. Раз-два, раз-два, раз-два по сводчатому коридору. И вдруг останавливается, вглядывается. Замечает камушек, обвязанный цветной шелковинкой. Поднимает, кивает головой. Шагает, глядя на пол, от шелковинки к шелковинке. Но вот след теряется с того места, где появилась акула. Солдат вглядывается в следы на песке, бормочет. Вот тут он упал, а тут назад повернул. А тут бегом бежал. И след приводит его к двери с надписью «Львы». Солдат наваливается на дверь всем плечом, но и ему не открыть заваленный камнем двери. Что делать? Оглядывается. Видит на песке большую раковину, блестящую, словно отполированную, с розовыми краями. Поднимает ее, прикладывает ее к уху. И мы слышим вместе с ним то, что слышит любой, приложивший к уху раковину. Ровный, ровный, непрерывный шорох. Солдат. Раковины, раковины, сестрицы. Я знаю, как бы вас не разбросала судьба, вы всю свою жизнь между собой перешептываетесь. Вы знаете все, что в подводном дворце творится. Где мальчик Ваня? Ответьте. «Сестрицы!» Сначала слышит солдат все тот же непрерывный шорох, но вот в него вплетаются слова. «Ты от всего сердца?» — спросил. «И мы тебе от всего сердца ответим. Слушай да шагай, шагай да слушай. Раз-два, раз-два». Солдат послушно шагает. Ваня идет по песку между скалами, вздрагивает от всякого звука, оглядывается. Никого не видно, ничего не слышно. Ваня, где же они, львы-то? Издавленный хриплый голос отвечает ему: «Мы тут!» Мальчик вздрагивает, оглядывается. Никого. Неужели это ему почудилось? Но тот же хриплый, сдавленный голос повторяет: «Поиграй с нами!» «А где вы?» Молчание. «Где вы?» Голос. «Не знаю, как сказать по-человечески. Поиграй с нами. Вот мяч». И к ногам мальчика падает сверху туго скрученный, круглый, как мячик, ком морской травы. Ваня поднимает голову. На него со скалы глядят три черные лоснящиеся башки. Одна большая, другая поменьше, а третья совсем маленькая. Ваня. «А где же львы-то?» И обладатель самой большой головы отвечает: «Это мы! Я морской лев!» «А я морская львица!» — отвечает средняя башка. «А я морской львенок!» — отвечает младший. «Поиграй с нами! Мы людей любим!» Ваня поднимает туго стянутый ком травы, превращенный неведомым каким-то мастером в мяч, швыряет вверх. И тотчас же морской лев отбивает его носом. «Еще! Еще!» — просят зверь. Поиграв со львами, Ваня спрашивает: